по себе, ни старый, ни молодой, и следую за судьбой. Наверное, такая карма. Прости меня, милая мама, прости, прости. Я верю в то, что свыше написано все уже. Кому-то много денег, а кому жить в нищете. Кто вольный, словно ветер, кто заботами покрыт. Я в поисках удачи, небесами я не забыт. Гуляй, душа сердита, походкою бандита. На проблемы давно забита. Нет начала, иду к своим берегам, что мое никому не отдам. Все будет шито-крыто, и карта любая бита. Добро я помню, добро не забыто. Мое сердце окаменело, гуляю по жизни смело. Пережитое не вернуть, позади как Млечный Путь. Помудрел не по годам, знаю много не по зубам. Что мое не потеряю, у судьбы свое отыграю. Гуляй, душа сердце.